Тоже мне секрет. Ведь Данни сам их и печатал. Да он наверняка и для себя комплект сделал. Нет, сказал я. Ничего я для себя не делал. Ну и дурак. Посмотри, какая хорошенькая девушка. Где ты еще такую найдешь? Бой, убери их, пожалуйста. А то я уйду наверх. Я не хочу, чтобы Данни видел их, пока я здесь. Вот уж никогда не думал, что ты такая ханжа. Бой, это неприлично. Прилично, неприлично. Ну, конечно же, это неприлично. Только идиоты заботятся обо всяких приличиях. А теперь садись сюда и гордись, какая ты потрясная баба. Лёла почувствовала в его голосе назревавшую грозу и села между нами. Бой же принялся демонстрировать ее фотографии, пространно объясняя, с какой диафрагмой это снималось, и как он ставил свет, и как он добивался тех или иных эффектов, из-за которых, к слову сказать, нежная кожа Лиолы стала похожа на шкуру гиппопотама, а ее соски сверкали, как надраенные солдатские пуговицы. Это был очередной урок. Он, Бой, вдалбливал Лиоле, что ее красота имеет не только частную, но и общественную значимость. Лиола не знала, куда девать глаза, а он буквально упивался ее смущением. В качестве дополнительного дидактического материала он привлек рассказ «Марго Асквит», как она принимала посетителей в ванной, полностью переврав сопутствующие обстоятельства. Бой никогда не был внимательным читателем. Где-то к концу этого спектакля он взглянул на меня, широко ухмыльнулся и спросил: «Надеюсь, старик, тебе не слишком жарко?» Если мне и было жарко, то не по той, как он думал, причине. При появлении снимков Лиолы моя прежняя ярость вспыхнула с удвоенной силой. Однако я сказал, что нет, мне не жарко. «О, я просто подумал, что тебе такая ситуация может показаться малость необычной, ну, как ей, Лиоле. Необычная, но отнюдь не беспрецедентная. Можно назвать ее исторической или даже мифологической. Почему это? Видишь ли, такое случалось и прежде. Ты помнишь историю о Гигесе и царе Кандавле?» «В жизни я таких не слыхал». «Как я и думал. Так вот, Кандавл был когда-то царем Лидии. Он так гордился красотой своей жены, что буквально силой заставил своего друга Гигеса подсмотреть, как она раздевается. Нежадный парень. А что потом? Существует две версии. Согласно первой, королева увлеклась Гигесом, и они на пару спихнули Кандавла с престола. Да? Ну, в нашем случае такого можно не бояться, верно, Лео? А тебе, Данни, мой престол показался бы малость великоват. А по второй, Гигес убил Кандавла. Нет, Данни, не думаю, чтобы ты пошел на такое. Я тоже так не думал. Однако очень похоже, что моя история пробудила в Бое некий супружеский пыл. 9 месяцев спустя я провел тщательный расчет и пришел к почти однозначному выводу, что именно той ночью и был зачат маленький Дэвид. Бой был весьма непростым человеком, и я совершенно уверен, что он любил Лиолу. Ну а в том, что Лиола любила его всем своим нерассуждающим сердцем, вообще не может быть никаких сомнений, и никакие его поступки не могли этого изменить. Глава вторая. На протяжении всего учебного года я каждую вторую субботу садился утром на местный поезд и ехал в Уэстон, чтобы пополничать с мисс Берты Шанклин и миссис Демпстер. Дорога занимала менее получаса, так что я успевал до поездки посмотреть, как делают уроки живущие при школе ученики, моя субботняя нагрузка, и возвращался к 3. Я мог бы задержаться и подольше, однако мисс Шанклин дала мне понять, что это было бы утомительно для бедняжки Мэри. То есть в действительности для нее самой, подобно многим людям, ухаживающим за больными, миссис Шанклин проецировала на предмет своих забот свои собственные чувства. Она говорила за миссис Демпстер как жрец, переводящий на людской язык мысли и пожелания туповатого и немногословного башка. Однако старушка была предупредительна и великодушна. Мне особенно нравилось, что она одевает племянницу в аккуратное и симпатичное платье и поддерживает ее прическу в идеальной чистоте и порядке, в разительном отличии от дептфордских дней, когда та сидела на привязи, одетая в грязное тряпье. Во время моих визитов миссис Демпстер почти не разговаривала. Не вызывало сомнений, что она узнает меня как некоего регулярного посетителя, однако ни с ее, ни с моей стороны не было ни малейших намеков на воспоминания о Дептфорде. Как и просила мисс Шанклин, я притворился ее новым знакомым, то есть персонажем весьма привлекательным, ведь мужчины редко бывали в этом доме, а почти все женщины, не исключая и самых закоренелых старых дев, предпочитают мужскую компанию.